У Хопи, чьи мифы соотносятся с идеями о мировых веках, церемониальная кива с ее входом по лестнице через дымовое отверстие в крыше имеет также отверстие в полу, называемую Сипапуни. Сипапуни символизирует центр и точку появления предков из предшествующего мира, точно так же, как отверстие в крыше обращено наружу, как к миру наверху, так и к будущему. Сантильяна и Дехенд исследовали специфический аспект этого образа, а именно, почему у арабов ближние околополюсные звезды северного неба называются отверстием мельничной втулки? Или почему Клеомет около 150 года нашей эры говорит о тех же самых участках неба: небеса вращаются, подобно жорнову? Иными словами, осевое представление о столпе, горе, дереве обнаруживается еще и в другом причудливом образе, пронизанном своим собственным специфическим комплектом валентности. Поэтому образ небесной мельницы призван говорить о времени и движении. Столб Вселенной, возвышающийся к полярной звезде, становится выкованной богами осью громадной мельницы. Сам жорнов, то есть небесный экватор, разделенный пополам по процессионной полярной оси, перемалывает мировые века с помощью зодиака. В норвежской мифологии это была мельница Амлетуса Амлоди, также известного под именем Гамлета. В прозе Эдди Снорри Стурлсона она называлась Гротте, дробилкой, принадлежавшей Фроди и перемалывавшей золото, покой и изобилие. Но жадность Фроди стала известна двум исполинским девам, которые заколдовали мельницу, чтобы она принесла ему несчастье. Затем морской бог Мизингр поднялся на поверхность, убил Фроди и забрал мельницу на свой корабль, и этот корабль ушел на дно где-то в Северной Атлантике. Огромные опоры отлетели от бункера, железные заклепки лопнули, деревянный столб разбился в щепки, бункер рухнул, массивный жорнов раскололся надвое. С тех пор и в то время, о котором повествует эта история, водоворот засасывал через отверстие в жорнове, размалывавшем соль на дне моря. С эрудицией, которая как по широте, так по глубине необычна для нашего времени, Сантильяна и Денхет продолжали прослеживать вездесущность мельницы Гамлета в Индии, Персии, Скандинавии и так далее. Мельница имела владельца, чьим небесным проявлением была планета Сатурн. Для наших целей Гротте, буквально осевой блок, дает достаточное основание утверждать, имелось некое представление, которое организовывало небесную сферу неподвижных звезд в отдельный образ, ту же самую полярно-экваториальную систему, которая используется до сих пор в мореплавании по звездам. Кроме того, когда столбовое дерево или столб Вселенной, прикрепленный к полярной звезде, сорвался с своего гнезда и начался водоворот, мы обнаруживаем безошибочный образ прецессии, мельницы, которая перемалывает время. Потому что ориентация оси вращения Земли смещается внутри сферы неподвижных звезд. Полярные звезды изменяются во времени. Великая пирамида ориентировалась на звезду Тубан, Альфа-Дракона, приблизительно 5000 лет назад, факт, столь часто пропускаемый учеными, что, как отмечают Сантильяна и Дехенд, побудил доктора Александра Пога из Паломарской обсерватории подчеркнуть: «Я отказываюсь ссылаться на дополнительные примеры упрямой убежденности наших египтологов в неподвижности небесного полюса». Иными словами, согласно Сантильяне и Дехенд, устный образ водоворота символизирует, по крайней мере, в одном из применений, площадь дуги, приблизительно в 47 градусов в диаметре.